Глава 62. Проведя 3 дня в изоляции от однокурсников, Киден получила от Джикея приглашение пройтись. Их утренние прогулки прервались после того, как Джикей перестал посещать занятия, да и Киден нужно было держать дистанцию. Но Киден понимала, что лицо монаха разгонит темный туман, в котором она задыхалась. Знакомая поза Джикея, его черные одежды и бархатные карие глаза принесут немного света в ее жизнь. По холмистым равнинам на окраине кампуса Киден и Джикей прошли к кладбищу. Казалось, минуло много лет с тех пор, как они впервые здесь встретились. Киден была так поглощена своими друзьями-убийцами, что Джикей отступил на второй план. Она соскучилась по его спокойствию. Джикей поднял свою сумку чуть выше и отпер склеп. «У тебя есть ключ?» Ее голос эхом разнесся по пустому залу, в который они вошли. «Порой я гадаю один». «Этим ты хочешь заняться?» От холода волоски на руках у Киден встали дыбом. «Ты же знаешь, мне неинтересно». Джикей расчистил от пыли место в центре зала, поставил сумку в угол, расстегнул цепь и положил ее на расчищенное место. «Хочу погадать, но не на тебя». В голосе Джикея зазвучало напряжение. Кости гремят рядом с каждым из них. Киден быстро подошла к нему и тоже села на корточки. «Они в опасности?» Джикей окинул Киден непонятным ей самой взглядом. «Ты обеспокоена?» «Да, конечно». «О себе ты так не беспокоилась». «И ты не беспокойся. Главное, чтобы вы все были в порядке». В ответ Джикей молча посмотрел на нее, не касаясь разбросанных костей. Он словно принимал какое-то решение. «В чем дело?» — хмуро спросила Киден. «Скорее, достань мне другую цепь. Она у меня в сумке». Киден бросилась открывать сумку, вытащила шарф, несколько книг и связку ключей от склепа, но цепи не было. Девушка сложила вещи обратно и давай искать в другом отделении. А потом ее пальцы замерли. Шарф был стандартный, укслийский, красный, со львом на гербе. В шарфе она Джикея никогда не видела. Киден перевернула шарф и покрылась гусиной кожей. В углу был участочек на тон темнее остального материала. Словно на него пролили вино. Киден поднесла шарф к носу. Органы обоняния застлал сладкий аромат персиков. «Джикей, что это?» У Киден подскочил пульс. «Это шарф Рамин». Монах поднялся, бесстрастно глядя на Киден. «Что?» — прошептала она. «Я нашел его в твоей комнате. Вместе с портретом кисти Руфаэля Меккери». Отвращение в его голосе заставило Киден отшатнуться. Она наступила на ключи и едва не потеряла равновесие. Нет, это было невозможно. «Как же вы все будете жить дальше?» Его слова ножами проткнули Киден легкие, и она больше не могла дышать. «Нет. Нет». Джикей надвигался на Киден, загоняя ее в угол. «Пойдем со мной. Ты прямо сейчас должна во всем раскаяться». «Джикей!» «Киден, как ты могла? Убить свою собственную мать?» Джикей возвышался над скрючившейся Киден и протягивал ей руку. «Зачем тебе поступать так с собой?» «Хватит!» — выкрикнула Киден, каждой клеточкой своего существа крепко зажмуриваясь. Ее вопль прогремел в маленьком склепе, силой от которой затрещали ее собственные кости. Джикей ее не тронул. Киден медленно открыла глаза. Его рука так и осталась вытянутой. Пальцы замерли в дюймах от нее. Киден повернулась в сторону, схватила сумку, ключи и рванула к выходу. Джикей не шелохнулся. Даже когда она приготовилась запереть его изнутри, он остался на месте, хотя в его теплых глазах бурлили эмоции. Тихо и боязливо он прошептал слово на аракском. Слово, звучащее и как молитва, и как ругательство. Он чуть слышно повторял его, закрыв глаза, точно Киден была демоном, которого он мог побороть. У Киден сердце разбилось. «Просто сиди и жди здесь, пожалуйста». Джикей покосился на Киден, неуверенно опустился на корточки, потом сел. Он ее слушал, и Киден была ему за это благодарна. «Я вернусь, просто жди здесь, пожалуйста». Джикей уставился на влажный пол, не говоря ни слова. Киден требовалось время разобраться, как тут замешан Джикей, как убедить его, прежде чем он все испортит. Киден бегом бежала до самого центра кампуса, спотыкалась о торчащие камни, обдирала ладони. На фоне заходящего солнца высился темный, угрожающий силуэт башни отделения философии. На лоб капал дождь, и Киден потрогала капли. Это был не дождь, а кровь. Девушка покачала головой. Нет, все-таки дождь. Соберись. Киден нащупала телефон и назначила Слену Юсефу срочную встречу, не объяснив причину. Ей нужно было рассказать все им лично. Дожидаясь их в условленной аудитории, Киден мерила ее шагами. Ключи в ее руке дрожали и звенели. Она решила положить их в сумку Джикея, когда из нее выпала тоненькая книжечка «Традиционные мифы Абиссинии». Киден подняла книгу, которую Джикей явно забрал у нее из комнаты вместе с портретом и шарфом. Девушка спешно пролистала ее еще раз. Отдельные абзацы и строчки Джикей подчеркнул. Киден сама толком не понимала, что ищет, пока на глаза не попался термин «нефари». С бешено колотящимся сердцем она прочитала. «Нефари» — термин, использовавшийся в XIX веке, был введен в обиход жителями области Гаджам. Селяне рассказывали о чудовище, которое носило серебро, по-волчьи скалилось и собирало проклятые артефакты. Существовало три предвестника появления чудовища — ритуалы, связанные с водой, солнцем и смертью. Но большинство селян утверждали, что это никакое не чудовище, а проклятый кровожадный король. Киден заинтересовал не столько сам миф, сколько изображение Нефари. На нем был явно вампир с телом, унизанным серебряными браслетами и кольцами. Девушка долго разглядывала его, до конца не понимая, почему это так важно. Украшение тела серебром в Укслии запрещалось, но казалось вполне уместным, что мерзавцы им обвешиваются. Киден пальцем обвела силуэт чудовища, высунувшего свой мерзкий язык. Язык был длинный. Его пронзало что-то вроде блестящей жемчужины. На памяти Киден лишь одно существо успешно обошло закон о серебре, использовав именно такой прием. То существо спасло ей жизнь, выплюнуло его, словно пулю, и убило Тита Левина. Сердце Киден болезненно сжалось. Внутри водоворотом кружились обида и злость. Нефари. Жители Гаджама. Сузыньёс Сагат. Некогда император, правивший областью Гаджам. Киден захлопнула книгу. Глупо с ее стороны было довериться Сузыньёсу, изменить собственным моральным принципам, впустить его в свой мир. Киден прямо спросила его, кто такие нефрази, которые были как-то связаны с Джун, и он солгал. Зачем продолжать играть в игры? Киден думала, с обманом и предательством они покончили. Пульс Киден эхом отражался у нее в ушах. Медленный и слабый. Наверное, глупо с ее стороны было думать, что между ними возможен мир. Руки Киден сжались в кулаки. Киден быстро позвонила Слен, рассказала о том, что узнала о Джике, и попросила присмотреть за ним до ее возвращения. Ключ от склепа Киден оставила в аудитории и побежала домой, собираясь выжать из Сузыньёса всю правду до последней капли.